Борьба с Белой гвардией. 14-я стрелковая дивизия. Во время учебы в академии Мерецков дважды направлялся на боевую стажировку в действующую армию. Первый раз в начале мая 1919 года на Южный фронт. Обстановка на юге страны к тому времени складывалась крайне опасная. Ростовская область и Кубань были охвачены огнем войны. Совсем недавно, в апреле, положение здесь казалось достаточно прочным. Красная армия прижала так называемые вооруженные силы юга России к морю, и деникинцы были на грани полного разгрома. Примечание. Бывшая добровольческая армия, возглавляемая Деникиным, с января 1919 года стала именоваться Вооруженные силы Юга России, ВСЮР. Конец примечания. Но Южному фронту, которым командовал Гитис, не хватило духу нанести по противнику последний решающий удар. Гитис надеялся на поддержку украинской Красной армии, однако она была занята ликвидацией последствий иностранной интервенции на юго-западе республики. На помощь генералу Деникину пришла Антанта, оснастив его армию современными на тогдашний период оружием и техникой. Белые сумели в короткий срок оправиться от поражения и, собрав мощные силы, перешли в наступление. Против Красного Южного фронта, насчитывавшего 73 тысячи человек, встало хорошо обученное, до зубов вооруженное белое войско в 100 тысяч солдат и офицеров. Ударные группировки белогвардейской деникинской армии прорвали фронт и устремились в центр России, к Москве. Западнее и севернее Донбасса отряды украинских атаманов-самостийцев активно трепали красные части. В тылу вспыхнули волнения среди зажиточной части населения, недовольной политикой советской власти по расказачиванию Дона. Бунты охватили станицы и хутора между Лисками и Новохоперском. В Вешенской поднялся вооруженный мятеж. Группа академиков, так называли в войсках прибывших слушателей академии, куда входил и Мерецков, получила указание пробираться в 9-ю армию. Именно пробираться, так как разделительная фронтовая линия проходила где-то возле Ростова и 400-километровое пространство, лежавшее на пути к ней от Воронежа, никем из воюющих сторон не контролировалось. Там хозяйствовали всякого рода разбойничьи шайки. В район между Курталаком, Медведицей и Иловой, где располагалась 9-я армия, группе предстояло двигаться придонскими степями, обходя всевозможные банды. К счастью, академиков, в тревожном пути с ними ничего плохого не произошло. Они благополучно добрались до места назначения. 9-я армия, командующий Книгницкий, состояла из трех дивизий — 14-й, действовавшей на левом фланге, 16-й — на правом фланге и 23-й — в центре. В тылу у нее бузили Вешенские, Казанские, Мигулинские, Еланские и Усть-Хоперские станичники. Их поддержали казаки хуторов Наполова, Астахова, Шумилина, Солонки. На подавление восставших 9-я армия, а также соседняя 8-я, выделили значительные силы. Мятежники были взяты в кольцо, но не сдавались. Деникин развернул широкое наступление. Добровольческая армия генерала Маймаевского двинулась через Донбасс на Украину. Кавказская добровольческая армия генерала Врангеля сальскими степями на Царицын. Донская генерала Сидорина атаковала позиции Красной 9-й армии. Противостоять белогвардейцам было трудно. В распоряжении командарма 9 было всего 15 тысяч штыков и сабель, разбросанных отдельными подразделениями от станицы Константиновской до Каменской. Третий Донской казачий корпус легко рассек стык между 9-й и 8-й армиями, вышел в район Миллерово, а вторая группа белых войск захватила станицы Тацинскую, Милютинскую, Боковскую и соединилась с восставшими казаками станицы Вешенской. По прибытии стажеров в штаб армии их, прежде чем назначить на должности, провезли для общего ознакомления по ближним частям. Кирилл Мерецков обратил внимание, что у командиров и красноармейцев 14-й и 16-й дивизий настроение бодрое, вопреки скромным боевым успехам, а в 23-й бойцы были мрачными. В чем дело? Оказалось, они огорчены уходом их любимого начдива Миронова. Реввоенсовет республики послал его под Саранск формировать конный корпус из перебрасываемых туда отрядов хоперской бедноты. Бойцы 23-й дивизии, в основном из местных, не мыслили себя без лихого Мироныча, о котором на Дону шла слава не меньше, чем на Урале о легендарном Чапае. Они болезненно восприняли его перемещение. Многие полагали, что при нем не было бы бузы в станицах. Земляки с нетерпением ждали его возвращения. Говорили, вот вернется Филипп Кузьмич, враз наведет на Донщине порядок. О Миронове Кириллу много интересного рассказали работники политотдела армии. Он истинный казак, родился в станице Усть-Медведицкой. Окончил Новочеркасское юнкерское училище. Избирался атаманом станицы Распопинской. В русско-японскую войну командовал сотней. За участие в революционных выступлениях казачества в 1905-1907 годах был уволен со службы. В 1914 снова призвался в армию. Во время Первой мировой войны был в чине войскового старшины, помощником командира полка, награжден 4 орденами и Георгиевским оружием. С энтузиазмом воспринял Октябрьскую революцию. В 1917 году казаки 32-го Донского полка избрали его своим командиром. В январе 1918 года Миронов привел полк с Румынского фронта на Дон и включился в активную борьбу за советскую власть, командовал Красным полком, бригадой, 23-й стрелковой дивизией, группой войск 9-й армии, которые участвовали в боях против белоказачьих войск генерала Краснова. На Дону Миронов пользовался высоким авторитетом за справедливость, честность и храбрость. Политотдельцы говорили о Миронове, что он, по политическим взглядам, типичный середняк, находился раньше под влиянием эсеров и еще не обрел твердого большевистского мировоззрения. «Как я узнал, — пишет в воспоминаниях Мерецков, — Миронов колебался, как колебалась порой часть середняков. Провозглашенный в марте 1919 года 8-м съездом партии курс на прочный союз с середняком пока лишь начинал притворяться в жизнь. Когда он укрепится, перестанут колебаться такие, как Миронов, прекратится болтовня о расказачивании, и сам собой затухнет Вешенский мятеж. Такое мнение я услышал от некоторых работников политотдела армии. Возможно, — думал я, — но значит ли это то, что мы должны ждать у моря погоды и не ликвидировать быстрее антисоветское восстание? Кирилла определили помощником начальника штаба в 14-ю стрелковую дивизию. Он расценил это назначение как довольно удачное. Для него было важно набраться опыта, служа в полнокровном линейном соединении, осуществлявшем боевые операции в составе армейского объединения и фронта. 14-я дивизия считалась лучшей не только в армии, но и в масштабе фронта. История ее берет начало с лета 1918 года, создание Московской особой бригады из рабочих полков Красной Пресни и Замоскворечья. Бригаду посылали на Южный фронт, где преобразовали ее в 14-ю стрелковую дивизию. При этом особая бригада стала называться второй, а первую и третью бригады сформировали уже в ходе боев с деникинцами из различных добровольческих отрядов. В январе 1919 года укомплектовалось руководство дивизии, Командиром стал молодой латыш, большевик, бывший офицер Александр Карлович Степень. В 9-й армии его называли по-русски Степен. Комиссаром Рожков, начальником штаба Киселев. К Мерецкову комдив Степень отнесся с интересом. Он расспрашивал Кирилла, откуда он родом, где и кем в прошлом работал, воевал ли, и, конечно, об обучении в академии и характере занятий, о профессорах, многие из которых были знакомы ему по совместной службе в старой армии. Начальник штаба Киселев, человек не очень разговорчивый, сходу ввел Кирилла в курс обязанностей, сунул ему в руки карту и сказал: «Ваша задача — вести ее, наносить положение войск наших и противника и немедленно отмечать все изменения». На этом введение в курс дела закончилось. В дальнейшем Киселев со своим помощником общался довольно редко. Кирилл видел, что начальник не очень-то нуждается в сведениях о положении войск, которые докладывал ему он, помнадштаба. Значит, его деятельность мало приносила пользы командованию. Действительно, собранные и нанесенные им на карту присланные из частей данные оперативной обстановки порой оказывались липой. После их проверки выяснялось, что они абсолютно не соответствуют реальному положению. С одной стороны, донесения сплошь и рядом грешили неточностями, с другой — приходили в штаб с большими опозданиями. Так что полагаться на них было рискованно, ведь от этого зависела своевременность боевых приказов и успех боя в целом. Радио в дивизии отсутствовало. Не представлялось возможным пользоваться в степи и телеграфом. А телефонную связь развернуть не успевали, слишком быстро перемещались части. Вот если бы Кирилл сам лично собирал данные в войсках. Но для этого нужно бывать там, а он все время сидит в штабе. Кирилл пишет в своих воспоминаниях, что его неудовлетворенность своей работой росла день ото дня. Он мучительно думал, как поставить перед Киселевым вопрос об изменении порядка сбора информации о диспозиции красных и белых частей. Помог случай. Как-то Степень с адъютантами и ординарцами готовился к выезду в бригады. Увидев Мерецкого, Нождив спросил, как идут у него дела. Неважно. Погряз в канцелярской рутине, да и толку от нее при существующей постановке дела не вижу. Штаб опаздывает с регистрацией изменений в тактической ситуации. Поэтому в действительности обстановка одна, на карте другая. А вы умеете сидеть на лошади? Умею и вообще люблю лошадей. Ну, так вот тебе кобыла. Перешел Нождив сразу на ты. На вы он подчеркнуто вежливо обращался к штабным работникам, предпочитавшим седлу стул. «Поступай в мое распоряжение, скачи в войска и узнавай, что нужно». Кирилл поблагодарил Нождива, тут же оседлал лошадь и отправился в бригады. Дело сразу изменилось. Приедет в часть, разузнает, что произошло, тут же наносит свежие данные на карту, мчится в штаб и в тот же день докладывает их Киселеву. «Кто же это из второй бригады?» «Так оперативно сообщил вам сведения», — недоумевающе спрашивал начштаба помощника. «Сам», — отвечал Кирилл. «Как сам?» «Был в бригаде, своими глазами все посмотрел». Киселев зауважал академика, стал чаще пользоваться картой, которую готовил Мерецков. С большим вниманием относится теперь к Кириллу и Степень. Он поручил ему опекать первую стрелковую бригаду, в состав которой входили подразделения интернационалистов. В дальнейшем назначил его временно исполнять обязанности начальника штаба этой бригады. Деникинцы крепко давили на 14-ю дивизию, и она нервно отходила на северо-восток в направлении реки Бузулук. Подставить плечо ей было некому. Фронт трещал всюду. Хотя, по мнению Кирилла, отступление ее должно было бы проходить более организованно. Он исходил не только из теории, которую усвоил недавно в академии, но и просто из здравого смысла. В условиях, когда под натиском превосходящих сил противника отступает весь фронт и не может остановиться, чтобы наладить должную оборону, следовало бы выставить в арьергарде прочные заслоны с задачей любым способом задержать, пусть ненадолго, на выгодных позициях передовые части наступающего врага. За счет этого упорядочить отход главных сил, сконцентрировать их и занять новый оборонительный рубеж. Однако на практике так не получалось. 14-я дивизия оказалась оторванной от основной армии. Она отходила на север не по прямой, а описывала огромную дугу вдоль восточной излучины Дона. Маршрут через Цимлянскую, Нижечирскую, Обливскую, Клецкую и Усть-Медведицкую станицы на Серебряково оказался тяжелым. Дивизию окружали враждебно настроенные казаки, сочувствующие белым. Местное население ждало своих, а тут идут большевики, да еще не русские, это в адрес интернационалистов первой стрелковой бригады. Вслед им посылались проклятия, порой и пули в спину. Деникинская организация ОСВАГ неустанно трубила, что донцы спасают родину от недругов России. Примечание. ОСВАГ — осведомительное агентство, Белогвардейский идеологический диверсионный центр, занимавшийся пропагандой и агитацией среди населения, распространением идей белого движения. В его распоряжении имелись агитпоезда, множительная техника, к его услугам были радиостанции союзников. В числе видов деятельности ОСВАГа было изготовление фальшивых номеров советских газет, декретов и приказов, и даже ложной кинохроники, фальсифицирующей действия советской власти и Красной армии. В начале марта 1920 года агентство перестало существовать. Конец примечания. Авиация белых сбрасывала над отходящими красными войсками листовки, в которых говорилось о гибели Советов. Попадались даже фальшивые экземпляры газеты «Правда». В них содержались выдуманные сводки с разных фронтов, из которых явствовало, что Красной армии приходит конец. Все это отрицательно сказывалось на настроении бойцов. В отдельных подразделениях началось брожение. В первых числах июня Реввоенсовет Республики освободил от командования армией Книгницкого. На его место был назначен начальник штаба, бывший царский полковник Всеволодов. Однако смена руководства не привела к улучшению положения в армии. Наоборот, оно усугубилось. Если раньше политическая работа в частях хоть как-то велась, то теперь совсем заглохла. Кирилл по своей бригаде ощутил усилившуюся бестолковость управления войсками. Армейский штаб нередко командовал через голову дивизии, напрямую давая частям свои указания. Причем указания эти носили противоречивый характер и, как результат, порождали неразбериху. Части и подразделения теряли взаимодействие с соседями, метались по степи словно слепые. Действуя в одиночку, обычно попадали в критические ситуации. Отсюда хаотическое отступление на грани бегства. Вина за все происходящее сваливалась на дивизионное руководство. Командир 14-й дивизии систематически получал взбучки от Всеволодова. Из воспоминаний Мерецкого. Начдив степень, постоянно находился в первой линии бойцов, подбадривал их своим присутствием. В дивизии его хорошо знали, видели в нем смелого, инициативного командира и признавали его авторитет. Далее он пишет, что каждый командир и боец понимал, в неорганизованности действий бригад степень не повинен. Особенно хорошо понимали это штабные работники, ибо от поступавших из штаба армии распоряжений у них глаза на лоб лезли. Некоторые приказы, иначе как явная бессмыслица, назвать было нельзя. Обстановка усложнялась с каждым днем. Армейская машина работала с большими сбоями, прекратилось снабжение войск, боеприпасы не подвозились, и вскоре их стало остро не хватать. Тылы перемещались с войсками первого эшелона, свирепствовали эпидемии, до четверти личного состава лежало на повозках в тифозной горячке. Белые были хорошо осведомлены о положении 9-й армии и эффективно использовали в своих целях ошибки и промахи Красного командования. В каждой станице у них были свои глаза и уши. Например, четко отслеживались все передвижения бригад 14-й дивизии. Поэтому, как только красноармейская часть заходила в какой-нибудь населенный пункт, через некоторое время на нее неожиданно нападали белогвардейские летучие эскадроны. Кирилл анализировал характер боевой стратегии на Южном фронте и делал вывод. Гражданская война на юге России, которая проходила на его глазах, война специфическая. Классические понятия сплошного фронта, глубокого и ближнего тыла для нее неприемлемы. Систем линий окопов, прикрытых проволочными заграждениями, как правило, здесь нет. В абсолютном большинстве боестолкновения маневренные. Масса войск на огромной открытой территории стремительно перемещается, покрывая большие расстояния. В этой мгновенной борьбе верх одерживал тот, у кого больше было конницы. Южный фронт Красной армии в июне 1919 года по численности кавалерии примерно в 2,5 раза уступал деникинцам, поэтому и проигрывал им в большинстве сражений.